4. Отпустил главных заводчиков воровства башкирских старшин. Не отослал в комиссию башкирских дел к следствию и розыску. 5. Не исполнил решение консилиума 1736 года, не выслал воинских команд для скорейшего прекращения башкирского бунта ранней весною и в распределении по границе войск учинил оплошность. 6. В 1737 году подал неосновательное представление, что полковник Бардыкеевич брал башкирских лошадей, скота и прочее, и тем привел Бардыкеевича к следствию напрасно. В 1740 году комиссия оправдала его, с чем согласились и кабинет министры, поэтому взыскать с Татищева жалование, которое не получил Бардыкевич во время следствия над ним. Татищев прислал оправдание. Строение в Самаре производил он не без указа, ибо в инструкции Кириллову и ему велено поступать по своему рассмотрению, и в строении городов дана полная власть. Относительно казенной посуды все вычтено из жалования, тогда же, на что он имеет квитанцию. Юфть требовалась в казну, и он продал свою с уступкою против торговой цены. Относительно взяток овчинами, волками и лошадьми, челобитчиков нет и судить нельзя. О цене, кроме доносителя, никто не показал, но таких дорогих лошадей у кайсаков, где они куплены, никогда не бывало. С отпущенного башкирца лошадей он не брал, а что ханские дети дарили лошадей, то не брать было нельзя по обычаю, и он отдарил их гораздо богаче. Казаки также дарят лошадей по обычаю своему, за что командиры их угощают, и это известно всему генералитету и военной коллегии. По совести он не помнит, чтоб взял с Кубышкина. По форме суда и указам Петра Великого доносителям и челобитчикам должно к суду явиться со всеми документами. Тевкелев, Бардукевич и иноземцев ничего не доказали, справки вожены и курьерам прогоны даваны напрасно. Чтоб судьям и приказным служителям, кто с суда платил жалование, о том в указах и уложении нет. Между тем, 21 мая Бестужев доложил императрице, что необходимо переменить астраханского губернатора, потому что он в ссоре с наместником калмыцкого ханства. Сам Татищев просит об увольнении от астраханского губернаторства, а наместник просит об отрешении Татищева от калмыцких дел. Императрица согласилась и назначила преемником Татищева обер-прокурора Брылкина, но указ об этой перемене не подписывался целый месяц. 22 июня Бестужев опять доложил, что Татищева надобно поскорее переменить, потому что Дундук Даши по вражде к нему может уйти на Кубань или в Персию. Елисавета отвечала, что перемена уже решена, но исполнена будет после свадьбы великого князя. В самом Сенате приговор над Татищевым не обошелся без протеста. Обер-прокурор Брылкин объявил, что имеет сумнительство. Первое. Присужденные комиссией ко взысканию с прочих деньги взыскать велено с одного Татищева, а те люди на него по нескольким пунктам не доказали. Второе. Вина ему отпущена по милостивым указам 1741 и 1744 годов, и губернатором быть не велено, тогда как в этих указах повелено возвращенных из ссылки годных определить по-прежнему в службу и к делам. После брачных торжеств указ написан в таком смысле, что Татищеву, сдав дела своему преемнику, ехать из Астрахани и для излечения болезни жить в деревнях. Татищев рапортовал в Сенат, что за высочайшую милость рабски благодарствует, что у него есть деревни в Дмитровском уезде, но за тяжкую болезнью доехать до них не может и будет зимовать, если где случится на пути.